Убийство в век просвещения. Периодом просвещения кайка называются в Японии 70-е и 80-е годы XIX века, то есть первое десятилетие годов Мэйдзи, когда Япония интенсивно европеизировалась. То, что вы прочитаете ниже, это предсмертное письмо покойного доктора. Назовем его Китабатаке Гиитиро, которое недавно дал мне прочесть человек, фигурирующий в данном повествовании под вымышленным именем Виконта Хонда. На мой взгляд, нет смысла называть настоящего имени доктора Китабатаке, поскольку ныне его вряд ли уж кто-либо помнит. Я и сам впервые узнал о нем лишь после того, как сблизился с Виконтом Хонда, который рассказал мне немало прелюбопытных историй, случившихся в первые годы Мэйдзи. Что это был за человек, каковы были его характер и поступки, обо всем этом можно составить некоторое представление, прочитав предсмертное письмо доктора. Я лишь добавлю несколько фактов, о которых мне случайно довелось услышать. Доктор Китабатаке был в свое время известным специалистом по внутренним болезням и в то же время слыл знатоком театрального искусства, придерживавшимся радикальных взглядов в области реформы театра. Говорят даже, что он сам написал комедию в двух действиях, положив в основу ее события токугавской эпохи, переработав для этого некоторые главы из вольтеровского «Кандида». С фотографией Китабатаке, снятой в ателье Китанива Цукуба, на вас глядит человек атлетического телосложения с лицом, обрамленным бакенбардами на английский манер. Китанива Цукуба, 1841-1887, известный фотограф тех лет. Доктор Китабатаке, как говорил Виконт Хонда, по своим физическим данным превосходил европейцев и еще с юношеских лет проявлял недюжинные способности в любом деле, за которое брался. Некоторые особенности его характера можно уловить даже по почерку. Письмо Китабатаке написано размашистыми крупными иероглифами в стиле Джен Баньцао. Джен Баньцао – китайский литератор, писавший стихи свободной формы, известный также как каллиграф. Должен признаться, что при опубликовании этой исповеди я позволил себе некоторые вольности. Так, хотя в то время еще не существовало титулов, я называю Хонда виконтом. Нынешняя система титулов была введена в 1884 году. В то же время могу смело утверждать, что весь дух письма почти полностью сохранен в том, что вы прочитаете ниже. Ваша светлость, виконт Хонда, госпожа виконтесса. Уходя из жизни, я решил признаться вам в постыдной тайне, которую вот уже 3 года храню в глубине своей души, и раскрыть перед вами свой мерзкий, не поддающийся какому-либо оправданию поступок. Для меня было бы неслыханным счастьем, если бы у вас, по прочтении этой исповеди, шевельнулось чувство сострадания ко мне, уже чувствующему хлад могилы. Но я не скажу ни слова и в том случае, если вы сочтете меня ненормальным, заслуживающим осуждения даже после смерти. Однако факты, в которых я хочу вам признаться, выходят за рамки обычного, и это может действительно навести вас на мысль о том, что я сумасшедший. Прошу вас, не думайте так обо мне. Правда, последние несколько месяцев я сильно страдал от бессонницы, но мое сознание остается ясным, и я очень чутко реагирую на все происходящее. Заклинаю вас нашим 20-летним знакомством, не смею сказать дружбой. Не сомневайтесь в том, что психически я вполне здоровый человек. В противном случае это исповедь, которой я хочу раскрыть перед вами весь позор своей жизни, превратится всего лишь в никому не нужный жалкий клочок бумаги. Господин